Вот хочешь, тебя пальцем убью, — предложил Рындин и выхватил из складок своего серого лица улыбку, как нож. Непонятно, только попугает или вдарит по правде. Не хочу, — твердо сказал швед и задумался. Значит, ты виртуоз-убийц. В принципе, это занятно. Рындин не врал и не хвастался. Действительно, он был обучен тому, чтобы искалечить или убить человека безо всякого оружия, карандашом, монетой, метнуть половинку бритвы так, чтобы она попала точно в рот, тычком пробить сонную артерию. Он мог руками вырвать глаз, убить одним ударом указательного пальца, хлопком ладони вышибить барабанные перепонки, а авторучка в его руках становилась стилетом. Это он умел хорошо, учили когда-то на совесть. И тогда швед сказал ему: «Хорошо, заключим договор. Раз ты такой маэстро-исполнитель, буду я тебе агентом импресарио». Поскольку швед всегда опасался Джангирова, он не стал рассказывать о своем ценном приобретении, а решил оставить этот кадр за собой в личное оперативное управление. А возвратившись домой, десантов сказал на всякий случай: «Был твой дружок. Боец, да весь вышел. Распался он, гнилой. Ты ему больше не звони, опасно». Все концы отсек. И стал, как настоящий импресарио для солиста-убивца, готовить серьезные контракты. Первым настоящим делом Рындина стала ликвидация Артура Шнейдера, одного из вождей криминального бензинового бизнеса в Америке. Швед через свои бесчисленные и многообразные знакомства подрядился убрать подпольного магната за $250,000, пообещав своему наемнику-убийцу 50 тысяч плюс все производственные расходы. Рындин понял, что его час пробил. Именно это Америка ждала его. «Ты не тяни особо, но и не пари горячку, все подготовь серьезно», — напутствовал его швед. Рындин и не собирался пороть горячку. Все подготовив, серьезно, помолился черту, посоветовался, подумал и, благословясь, приступил. Артур Шнейдер, напуганный постоянными угрозами и регулярными отстрелами, принял все разумные меры предосторожности. Просочиться в непосредственное окружение, чтобы удачно стрельнуть в него, не предвиделось. Все-таки это Нью-Йорк, а не Москва. 3 дня у Вадика ушло на разведку и составление диспозиции. Выяснил, что на следующей неделе в ресторане «Интернациональ» будет праздноваться день рождения Шнейдера. За час до событий ресторан оцепила охрана, вход строго контролировался, хотя приглашались только свои. Рындин сиднем просидел до темноты на соседней Кони Айленд Авеню около сортировочного пункта почтово-посылочной службы «Федерал Экспресс» и дождался. Очередной водила фирменного фургона, негр-раздолбай, бросил машину около офиса с ключом в замке, а дверей в этих фургонах нет в помине, и отправился в контору за корреспонденцией. А Рындин пока что подменил его за рулем и шиком подогнал свой заметный фургон к «Интернационалю», показал охране на входе фиолетовый нарядный ящик «Федекса», срочная доставка подарочной бандероли на имя Шнейдера. Эти долболомы осмотрели ящик, весомая посылочка, обыскали, ощупали убийца и пустили в банкетный зал. Рындин дождался начала очередного танца, под грохот музыки вошел в зал, бритвой из-за прятки вскрыл заклеенную коробку и появился у главного стола, за которым восседал подпольный магнат. «Вам подарок!» Вынул из коробки пистолет и выстрелил Шнейдеру, как Дубровский медведю, в ухо. В бешеном громыхании оркестра никто и не слышал выстрела. Никто не дернулся, пока Рындин дернул на кухню, оттуда стеганул на крышу соседнего дома, спрыгнул во двор и ушел.